Я почувствовала чье-то прикосновение и качнулась в сторону. Как будто я находилась в лодке, бесшумно уплывавшей и растворявшейся в тумане. Глаза открывать не хотелось, но было интересно, что являлось источником того яркого света, который я видела сквозь веки. Может быть, я наконец-таки очутилась в стране Оз? Может быть, это в небе над Оз ярко светило солнце? Я чувствовала себя довольно спокойно. Я все еще была в оке тайфуна, раскачиваясь под давлением ветра. Я открыла один глаз, потом другой. Это было не солнце, а всего лишь лампа. Он не ушел. Он смотрел прямо на меня своим дьявольским взглядом. Мое тело рванулось в сторону, и я попыталась тихо, быстро уйти от него. Как змея я скользнула на пол, стараясь не шуметь. «Это я, Чарли». Я замерла и снова посмотрела на лицо. Иллюзия уступила место реальности. Это и вправду был Чарли. Я различила его темные волосы, добрые глаза, острый подбородок. В его глазах отразилась какая-то смутная печаль, которую я понимала, но никак не могла принять. Его губы вытянулись в прямую линию. «Он все еще здесь?» — прошептала я. Чарли покачал головой. «И никогда не был». Я повторила за ним. «И никогда не был». Я попыталась найти в окне хотя бы маленький клочок неба, чтобы напомнить себе, что хотя бы некоторые вещи, которые я вижу, реальны. Но небо было темным, затянутым облаками. Казалось, что даже оно от меня прячется. Я задумалась, а реально ли я сама? И не выдумала ли я Чарли? Чарли опустил голову. «Я не знаю, что делать», — сказал он мягко. «Господи!» Мой разум превратился в цветущий весенний сад, где поют птицы и летают бабочки, но все знают, что весной сюда по-прежнему будут приходить лисы, а на оставшуюся после их кровавого пиршества падаль слетаться грифы. В конце концов, ничего не изменилось. Изменился сценарий, но не суть трагедии. Ничего нельзя было сделать. Ничего. Вариантов больше не оставалось. «Пожалуйста, попробуй вспомнить, кто ты», — прошептал он. «И кто я?» Я вздохнула. А потом подумала. Я буду скучать. Не потому, что умру. И даже не потому, что меня могли посадить или отправить в психушку. Нет. Я буду скучать, потому что после убийства полностью потеряю себя и все, что со мной связано. Утрачу здравый смысл. Забуду, как жить, и никогда не смогу любить его так же сильно, как сейчас. Если я не убью его, то умру сама. Чарли покачал головой. «Нет, Блю, нет», — сказал он. «Ты не умрешь. Ты будешь в порядке, а я тебе помогу». Я покачала головой. «Да, да!» — воскликнул он. «Не говори так! Не говори мне, что все не будет хорошо! Ты будешь в порядке! У тебя все будет превосходно! Ты закончишь школу и найдешь маленький домик где-нибудь далеко отсюда и больше никогда не увидишь Джеймса. Там ты сможешь каждый день читать свою книгу и смотреть фильм, и никто тебя не потревожит». «Ты не понимаешь». «Я понимаю». «А если не понимаю, объясни. Объясни так, чтобы я понял». Что я могла сказать? В какие слова облечь доказательства моей невиновности, моего здравого смысла? Но потом я поняла, что сопротивляться бесполезно, и назад пути нет. Тогда я открыла рот и позволила словам посыпаться из меня. «Я вижу отражение человеческого ума», — начала я. Еще ни разу я так долго не говорила за последние несколько лет. Слова из моих уст звучали очень странно. «Я вижу отражение того, что снится людям самой темной ночью. О чем они думают в самый мрачный час, в самую тяжелую минуту? Я вижу мысли людей, когда они чувствуют запах крови. Я вижу, что люди думают, когда они одни в тишине, Вижу их отвратительные мысли, о которых ты никогда не узнаешь, и поэтому тебе не понять. Покрасневшие глаза Чарли снова наполнились слезами. «Я ошибался», — прошептал он. «Ты действительно сошла с ума. Ты сумасшедшая, грустная маленькая девочка, и я не знаю, что, черт возьми, с тобой делать». Он расплакался. Я сжала челюсти и подумала, что было бы неплохо, если бы потолок вдруг обрушился, и Чарли оказался под завалами, если бы налетел смерч и унес его в небо. И прорычала: «Я убью его и верну свой разум». «Нет, Блю», — сказал он дрожащим голосом, — «это тебя окончательно уничтожит». Хотя от падения у меня немного болела голова, выйдя из магазина, я могла думать лишь о том, как бы раздобыть пистолет. Мой разум играл со мной в игры. Из по уши влюбленной девочки я вдруг превратилась в разъяренную фурию, жаждущую отмщения, и мне пришлось выбирать между добром и злом. «Доктор, вы знаете, что я выбрала. Из всех моих знакомых оружие было лишь у нескольких человек. У Дейзи были в основном подруги с неприятными громкими голосами, вульгарные и вечно пахнущие чересчур сильными и сладкими духами. Уверена, у них пистолетов точно не было. А если и были, то я все равно не смогла бы найти их адреса. Друзья Олли были слишком добрыми, чтобы можно было подумать, что кто-то из них держит дома оружие. Разве что некто по имени Билли Джо. Но я даже не могла вспомнить, как он выглядит. Еще был некий Сэмюэл, но о нем уже несколько лет не было вестей. Потом я вспомнила про Энтони, лучшего друга Олли. У него было оружие. Как-то раз, когда я еще была совсем маленькой, он показал мне пистолет. Господи, как же я скучала по Энтони. Мы не виделись с того самого момента, как он накричал на Дейзи. Он явно больше не хотел иметь с нами никаких дел. «Никогда не трогай эту штуковину, хорошо?» — сказал он мне тогда. «Пистолет детям не игрушка. Если заметишь его у кого-нибудь в руке, беги со всех ног. Хорошо?» А я уставилась на пистолет с широко открытым ртом. Мне нужно было найти Энтони. Я повернулась и направилась к его квартире. Люди с кислыми лицами проходили мимо и, словно загипнотизированные, не могли отвести от меня взгляд. Я подняла с земли монетку, которую кто-то выронил из кошелька, и положила в карман. И тут мои пальцы нащупали что-то еще. Я вытащила это из кармана. Маленькая пуговица с рубашки Джорджа, сорванная Джеймсом в тот день, когда он и Джорджа стер из моей жизни. Она лежала в моей руке, и это было словно знак Божий. Напоминание, что он на моей стороне, что справедливость на моей стороне. Я положила пуговицу обратно в карман и пошла дальше. Не глядя по сторонам, я начала переходить дорогу. Краем глаза заметила, как рядом проехал автомобиль, и водитель за рулем отчаянно вдавил тормоз. Слева что-то ударило. Я плюхнулась на землю, как фарфоровая балерина, которую случайно смахнули с каминной полки на холодный асфальт. Все звуки вокруг вдруг испарились. Я лишь видела синее, жутко холодное небо, по которому хаотично были разбросаны облака. Мне было не очень больно. Я могла двигаться. Наверное, будет пара синяков. Думаю, мне просто повезло. Я встала на четвереньки и уставилась на руки, которые содрала об асфальт при падении. Провела ими по асфальту. Я была ничтожеством. Стоит лишь один раз удариться, как у тебя уже рана, откуда хлещет кровь. Один раз уколоть палец, и кровь устремляется наружу. Скажите, доктор, как же мы можем быть кем-то, если все, что у нас есть, это несколько литров крови? Я поднялась на ноги. Из машины вышел мужчина в белой майке и посмотрел на меня сверху вниз. У него была недовольная мина. Вид человека, который редко получает то, чего хочет. Я зашагала прочь. «Вот дерьмо!» — Глядя мне вслед, произнес он. У меня ныла лодыжка, но идти я могла. Квартира Энтони находилась в единственном сохранившемся в городе здании из красного кирпича. Между кирпичами, словно арахисовое масло в бутерброде, виднелась серая цементная прослойка. Я знала, что замка на входной двери в подъезд никогда не было, так что открыла ее и смело вошла внутрь. В коридоре пахло старыми оцаревшими шмотками. Я прошла до конца, повернула налево, постучала в дверь Энтони. Странно было прийти сюда снова. Последний раз я тут была 5 лет назад, когда родителям приходилось работать допоздна. Я опустила взгляд. Может быть, на этом же месте стояли ноги Олли в ту роковую ночь, когда он постучал в эту дверь в последний раз. Дверь открылась. Увидев меня, Энтони очень удивился. «Блю?» Я вдруг ужасно смутилась. Молчание. «Блю, что ты здесь делаешь? Что-то не так?» спросил Энтони. Я покачала головой. «А, ты просто решила заглянуть?» Я кивнула. «Как здорово! Тогда заходи!» пригласил он меня внутрь. Я смотрела на его улыбку. Заметила страх и замешательство в его взгляде. Прочитала снова этот вопрос. Зачем она пришла? И поняла, что стала для него совсем чужим человеком. Я вошла. Первое, что я заметила, было окно. Не само по себе открытое окно, а то, что было за ним. Я подошла к нему и посмотрела на улицу. В переулок между домом Энтони и следующим строением. На земле валялся мусор, использованные шприцы. В мусорных баках мухи роились над мешками с мусором. Но это меня не интересовало. На стене напротив я увидела огромное граффити. Девушка с длинными черными волосами и огромными глазами небесного цвета. Взглянув на нее, я ощутила прилив нежности. Зачем же я снова вернулась сюда? «Что-нибудь выпьешь?» — спросил Энтони. Я обернулась. Словно девушка с глазами небесного цвета вдруг заглянула через мое плечо на серую невзрачную комнату Энтони, которую тот назвал своим домом. Нежность исчезла. Я снова сосредоточилась на своей миссии. Я пришла за пистолетом. Я кивнула. «Сок, может быть?» Я снова кивнула. Села на кожаный диван. Диван издавал странные искусственные звуки с каждым моим движением, так что через мгновение я испугалась и встала. Энтони вернулся из кухни, протянул мне розовый пластиковый стаканчик. Я сделала глоток. Сок на вкус напоминал перемолотые в блендере батарейки. Энтони сел. «Ну, как ты?» Я пожала плечами. Меня всегда раздражало, что люди пытаются со мной разговаривать. Зачем? Вы же не говорите со статуями, потому что это бесполезно. Я отпила еще сока и как бы случайно пролила немного на пол. На деревянном полу возникли оранжевые лужицы, напоминающие капли крови. Ничего страшного. Сейчас принесу салфетку, вздохнул Энтони. Он встал и вернулся на кухню. Я поставила стакан на стол и быстро прокралась в его спальню. Я слышала, как Энтони открывает ящики. «Черт побери, где же они?» — бормотал он. Я сразу заметила рядом с окном шкаф. Я подошла к нему и открыла первый ящик. Он распахнулся со скрипом. Я вздрогнула и на всякий случай прислушалась. На кухне Энтони по-прежнему искал салфетки. Я повернулась снова и заглянула в раскрытый ящик. Там были только носки и футболки. Я открыла еще один ящик. Большие кипы сложенных вместе брюк, а в углах какие-то квитанции и монеты. «Блю?» — услышала я голос Энтони из гостиной. «Где ты?» — послышались шаги. Он вошел в спальню. Я не одернула руки. Я продолжала искать, искать, искать, и вдруг просто сошла с ума. Думаю, это как раз одно из тех занятий, которые сводят с ума. Поиски. Поиски чего-нибудь, Ты начинаешь паниковать, нервничать, как будто чувствуешь только наполовину. Ты хочешь это найти, уже почти нашел, и все-таки этого у тебя нет. «Что, черт возьми, ты делаешь?» — крикнул Энтони, остолбенев от масштабов устроенного мною погрома. Он не пытался остановить меня, думаю, что просто не хотел меня смущать. Я открыла очередной ящик и стала выбрасывать из него одежду, распихивая брюки и рубашки, надеясь, что под ними найду пистолет. Снова ничего. Я подбежала к маленькой тумбочке около кровати и открыла ее. В приступе бешенства вышвырнула оттуда книги, ручки, мятые купюры. Может быть, у Энтони вообще больше нет пистолета? Может быть, он продал его или выбросил, отдал кому-нибудь или потерял? Что же получается, тогда я никого так и не убью? Меня накатила волна тошноты. «Блю, прекрати! Остановись!» Терпение Энтони иссякло. Он ринулся через всю комнату, схватил меня за руку и попытался оттащить от шкафа. «Остановись!» — снова закричал он. Я очистила очередной ящик, ничего не нашла. Но отсутствие пистолета лишь меня раззадорило. Его не могло не быть. Я стала шарить по книгам, разбросанным на полу. Но Энтони не желал меня отпускать. Хороший знак, значит, ему было что прятать. «Какого черта ты делаешь, Блю? Блю, посмотри на меня! Посмотри на меня!» Я листала страницы. Ничего, кроме бумаги. Чертова бумага! Я отбросила книгу, взяла следующую. Открыла, пролистала до конца, снова ничего не нашла. Схватила третью, самую крупную, открыла и начала перелистывать страницы, остановилась. «Дай сюда, не смей его трогать!» В страницах книги было вырезано отверстие по форме пистолета. И он лежал в углублении. Темный, блестящий. И я чувствовала, что на мгновение мы оба замерли в восхищении. Как будто сила пистолета заключалась лишь в умении завладеть нашим вниманием. Шторы не шевелились на ветру, а привидения перестали перешептываться. Ни я, ни Энтони не шелохнулись. Энтони налетел на меня и повалил на пол, а я закрыла книгу и изо всех сил прижала к груди. Он пытался вырвать ее у меня из рук, но тщетно. «Отдай его мне, Блю!» В тот момент я была волком. Диким волком. Я фыркала, скалилась и рычала. Я закрыла глаза и наслаждалась властью. Когда Энтони попытался оттолкнуть меня к стене, мой взгляд упал на противоположную стену, и я увидела на висевшем там снимке знакомое лицо. Олли. Он стоял рядом с Энтони, приобняв друга рукой, беззаботно улыбаясь. Я оглянулась на Энтони. Тот потянулся за книгой, и в его глазах читался непередаваемый ужас. Он схватил меня, как будто я была легче перышка, а я со всей силы ударила его в пах. Он застонал, ослабив хватку всего на секунду, которой мне оказалось достаточно, чтобы выскользнуть у него из рук. Дрожащими руками я быстро вытащила пистолет из книги, отползла в угол и села. Направила пистолет на Энтони. Как будто это он был моим врагом. Энтони поднял руки. Прекрасно было видеть в роли жертвы хоть кого-то, кроме меня. Наступила гробовая тишина. «Что ты делаешь? Во что ты превратилась? Что ты за монстр такой?» — прошептал Энтони. «Я Блю. Я Дороти. Я отражение человеческого ума».